Алло. Алло. Что, блядь, оголодал? Жрать нечего. Хуйна. Пизда. Проститутка. Всех вокзалов. Привокзальная проститутка. Да прям уж. Алло, алло. Документы-то есть у тебя у проститутки для проживания в Москве, блядь? Да. Хуй на, блядь. У тебя нет нихуя. Ни паспорта, ничего нет, блядь. Ты ебешься, сука. Тебя в тюрягу надо засадить. Нет. Алло. Алло. Миллион тебе тут приготовили, блядь. Да. Хуй на. А почему вы материтесь? Хорошо, что ты интеллигентная, и то хорошо. Да. Да, интеллигентка с вокзала. Да, конечно. Иду проверь, там, небось, сифилис торчит. Возможно. Вот лечи. А я уже вылечила. Хуйна. Да. Да. А вот можно вас спросить? Можно вас спросить? А? Хуя-то мне нужно. Ну я не знаю, вы же со мной дружите. Алло. Что? Я не ёбнула, чтоб с тобой дружить. Не слышу. Не слышу. Алло. Ёбла, блядь. Да. Сучка оглохла. Конечно. Алло, алло, алло. Это я. Да. Да. Приютили тебя, бедняжку. Трехвокзальную. Конечно. Алло, алло, алло. Это я. Как пароль Хдышин, Хдышин плюс Ляля 12. Алло, алло, алло. Хуё, моё, моё. А зачем вы мне квартиру хотели подпалить? Чтоб проституток меньше на земле было. А как будто-то я не была. А? А? А? Я не слышу! Алло, алло, алло. Алло. Я не слышу. Пошла к ебене матери, сука, сейчас 02 вызову. Да проверку тебе устрою документов. Пока. Алло?